Глава 20. Кто вы такие? Сэм, все готово! Волк подошел к главе поселка и медведю Сэмбар, заканчивающим править торжественную речь. Много их там. Не отрывая глаз от бумаги, с набросками текста поинтересовался старый самурай. Людей или сдавшихся? Уточнил волк, прикидывая в голове ответ на любой вопрос. И тех, и других. Сэм вычеркнул часть текста и стал записывать свой вариант. «Ты уверен? Мы не планировали рассказывать им такие вещи», — нахмурилась Эмбер. «Лучше всего усваивается та ложь, что обильно перемешана с правдой», — мудро заметил Сэм и вопросительно посмотрел на волка. «Солдат около 3000, население этого лагеря и тех, кто может ходить, 1150». «Много». «Умник не отчитывался еще», — уточнил на всякий случай Сэм, хотя и сам прекрасно знал, что в общем канале никто на связь еще не выходил. «Никак нет, только Дон появился, новый экран брал, что-то не работало в том, что они с собой захватили», — добавил волк комментариев. «Хорошо, ждем, не хотелось бы задерживаться». На минуту воцарилась тишина в помещении. «От Лида весточки не было». Все отрицательно покачали головой, и старик тяжело вздохнул. «А, может, сокола на разведку отправить?» Внезапно кружки начали дрожать и стучать. Люди стали переглядываться, и в следующее мгновение выбежали наружу из захваченного у неприятеля здания штаба местной военной части. «Землетрясение!» — спокойно проговорил медведь. «Довольно мощно!» — добавил волк. «Сокол, лети в разведку к Кавказским горам. Держи связь и сразу докладывай. Мы тут сами справимся. Не похоже, чтобы противник пытался провести какую-либо контратаку. Дроны дадут нам картинку». Для всей группы пришло уведомление в общий канал от Сэма, а землетрясение еще немного побуйствовало, устраивая небольшой беспорядок вокруг, и прекратилось. «А если не найдет?» Эмбер даже поежилась от предательской мысли, что Лид не справится, и им придется сражаться с ордами демонов. «Тогда будем действовать согласно плану. Лид уверенно обещал дать нам знак, когда он решит проблему. Знака, понятливее этого, я придумать не могу», — пожал плечами Сэм и подхватил отделившуюся и улетевшую на землю букву с офисного здания «М». «Давайте порепетируем выступление». Спустя 15 минут пришел доклад от умника, что все экраны настроены и готовы включить изображение. Именно так они планировали обратиться ко всем жителям лагерей и дать им право выбора. «Слушай, я все хотел спросить». Обняв Эмбер, прошептал ей прямо на ушко волк. «Как Сэму удалось заставить сложить оружие военных?» «Сам не догадываешься», — начала извиваться в его руках Эмбер. «Именно что догадываюсь, а хотелось бы знать наверняка». «Когда всех неизбежавших элитников, легионеров, добили, командования у них как такового не осталось. Были лишь отряды и бывшие военные формирования, которые думали, что же нам делать и куда прорываться. Сокол их отследил, Сэм их навестил, всех до единого. Те, кто вняли его доводом и голосу разума, велели своим подопечным сложить оружие и прекратить бой. Остальные погибли. Вот и все. Сэм повсюду таскал с собой доказательства бессмысленности их сопротивления, головы командиров. Всех, кто был здесь и не сбежал. Еще и умник вовремя подсуетился, взломал и влез в их центр связи и заблокировал его. Так что даже издалека приказов на самоубийственный прорыв не поступило». «Понятно. А я в этом долбанном подземном бункере под аэропортом с новенькой Ирином задолбался колупаться и двери вышибать. Хотя в целом наш улов очень даже неплох. Мы теперь даже авиацию какую-никакую имеем. Связь бы только там восстановить. Ретранслятор не работал». «Конечно, не работал. Умник его ведь и отрубил». «А-а-а!» — открыл рот и не нашел, что ей ответить волк. «Ну ладно. Новенькая, кстати, тоже жуткая. Лид кого не найдет. Все как на подбор. Уникумы». «Уникалы. Мне тоже она не нравится. Одевается как девка по вызову». «Я не говорил, что она...» Волк ощутил, как впились ногти в его ладони, и сообразил, что оказался на волоске от огромных проблем, связанных с одной ревнивой красавицей. «Да, одевается она дерьмово, никакого чувства стиля, да и вообще, странная она. А по мне так ничего, задница вообще огонь. Мне такая, если ночь приснится, Все, на весь день положительно заряжен!» Влез с неуместным комментарием телепортировавшийся к штабу Дон и сразу отхватил электрическими розгами от Эмбер, вследствие чего вынужден был сменить тему с восхвалений аппетитных форм новенькой на жалобные крики с просьбой о помощи. «Поехали к трибуне!» Запрыгнув в трофейный внедорожник, группа начинающих политиков отправилась с обращением к захваченным мирным жителям с сообщением о свободе, амнистии и праве выбора, приправленным приукрашенным рассказом об истинных врагах и их целях, а также о десятках могильников с казенными и высушенными жертвами из таких же, как и они сами, выживших людей. И пусть могильников они на самом деле не видели, как минимум один точно существовал, по словам Лида. А значит, их может быть и больше, а это уже, в свою очередь, значит, что демонизировать противника — вполне адекватное решение. Демоны. Доклад Сокола ждать еще не меньше часа, и остается лишь надеяться, что лидер справился и выполнил свою часть работы. Ну а им предстоит организовать небывалых размеров пионерлагерь с выдачей карточек продовольствия и поиском самого продовольствия. Их группа уже была разбита, и было решено, кто возвращается, а кто будет тут по месту все организовывать. Впереди много работы. Прошедшее выступление, подкрепленное демонстрацией жутких фотографий и прочих спешно подготовленных доказательств, вкупе с эмоциональным покаятельным выступлением трусоватого офицера, зародило в уставших мозгах изумленных людей мысль: «А что если?» Дальше у каждого свое, но посыл был задан. Факты и доказательства предъявлены, цели и задачи определены. Сейчас предстояло заселить людей в опустевший город и экстренно заниматься гуманитарными вопросами и вопросами безопасности. Во многом приходилось полагаться на новичков, переметнувшиеся отряды и самоорганизованное ополчение. Через 2 дня вместе с Доном должны будут прибыть антикризисные управляющие из числа населения поселения поехавших. В основном добровольцы и костяк в виде боевых кулаков и отрядов, пока еще не армии, но уже боевых подразделений Василиска, заместителя Умника, Хельгу с ее недавно созданным отрядом людей, владеющих псионикой, ментальной магией и прочими полезными в этих делах способностями. Позже она вместе с Доном вернется, но сейчас она здесь нужнее. Прирост же жителей в поехавшем поселении перешагнул свой пик и пошел на спад. Сейчас там располагалось чуть больше 20 тысяч человек, но если учитывать все население, обжившее остатки нового Екатеринбурга, то выходило порядка 60 тысяч человек, локально проживающих и объявивших о готовности вести совместную деятельность по восстановлению города под руководством поехавших. Впрочем, экспансию по захваченным мутантами и зомби-землям никто не отменял, и поэтому работы там было ничуть не меньше. «Сэм, у нас гости!» Медведь переминался с ноги на ногу, смотря на массирующего виски седого самурая. «Кого еще черти послали?» Раздраженно заметил Сэм, ковыряясь в меню поселения и подтверждая выдачу наград за выполненные задания и принимая от системы новые. «Помните, как вы из Новой Москвы прорывались? Помните, как Марка, то есть Лид, с военным спорил и договаривался?» «Ну и...» Отвлекшись от своей работы, заинтересованно поднял на громилу медведя, подпирающего дверной проем, свои глаза бывший шеф-повар. «Генерал Катабутов, главнокомандующий оборонной столицы. С ним известный нам полковник Наумов. Мы в Рудноземск через его лагерь обороны проезжали». «Столица пала?» «Неделю назад». «Сколько их?» «Ехать к местным ублюдкам зачем, не спрашивал. По их каналам связи узнал. Они в 200 километрах севернее едут бронированной колонной из 110 единиц различной бронетехники. Все, что осталось от более чем 2000 принимавших участие в сражении за столицу. Пойдем, пообщаюсь с ними. Это серьезно изменит расстановку сил». «Как бы то ни было, я думаю, вам стоит встретиться с генералом и полковником лично. Они подавлены и злы. Необходимо их злость направить в нужное русло, расставить приманки и закрепить главенство. Двух тигров быть не должно на одной горе. Либо же создать временный паритет, укрепляя свою власть и понемногу подчиняя их, переманивая их офицеров, если они не захотят встать под наши знамена». «С офицерьем всегда сложно. Ты прав, понадобится много водки, чтобы найти общий язык. «Что с Рудноземском?» «Не спрашивал». «Ладно, сам выясню, спасибо. Через 5 минут на посту связи буду. Подготовь канал с военными». Медведь вышел, оставив Сэма с еще более болеющей головой. «Блин, еще одно гнездо мутантов возле гидроэлектростанции нашли. Им там что, медом намазано? Лимит задания опять же. Придется повременить с постройкой цеха доспехов. Надо заканчивать с захватом и восстановлением этой станции. Нам ее резервов с нынешними потребностями хватит на 1000 новых Екатеринбургов. Спецов бы только найти и обучить. Хотя это меньшая из проблем. Цех начертателя должен завтра уже быть готов, и сможем запустить производство карт чистого навыка. Ингредиенты для создания тоже с запасом имеются. Так что на ближайшие 2 месяца мы должны не испытывать дефицита в рабочих профессиях. И этот пункт можем считать успешно закрытым. С нюансами разберемся по мере надобности». Оставшись один, вслух размышлял самурай, надевая боевое снаряжение и крепя к поясу перевязь с 3 мечами. Напоследок, кинув взгляд на часы и убедившись, что успеет добраться до связистов, он покинул отжатый кабинет большого начальника. Сказать, что военные удивились изменению в местной рокировке сил, это ничего не сказать. Не меньшим шоком для них стало откровение о лицах, уничтоживших крупнейшую восточноевропейскую группировку, на чью мощь и возможности возлагали свои надежды отступающие из столичного региона войска. Коротко обрисовав ситуацию и планы, Сэм пригласил их приехать и работать далее сообща. На берегу одного из лиманов, в малозаметном, но хорошо обустроенном доме, за считанные часы, выбранном и подготовленном в качестве места для встречи обеих сторон, были расставлены столы, стулья и прочие аксессуары для успешных переговоров. Вновь заработало электричество, но все равно для охлаждения напитков было решено привлечь магов льда. Таковые нашлись среди примкнувших солдат и офицеров. Встреча началась неловко, но стоило посторонним удалиться, как крепкие мужские руки пожали друг друга и без тени фальши выразили радость от новой встречи. В том числе гиперактивно действовал генерал, стараясь раскачать и прощупать заочно знакомую ему группировку. «Что произошло со столицей?» В самом начале разговора решил выяснить Сэм геополитические сведения. «Старый или новый?» — задал уточняющий вопрос генерал Котобутов. «И той, и другой», — пожал плечами Сэм. «А, все было относительно неплохо. Где-то мы сдерживали противника, где-то сдавали позиции, грамотно перегруппировывая силы, а где-то наоборот, отвоевывали район Новой Москвы. В целом у нас был паритет, мы постепенно уходили от обычного огнестрела и переходили на системное оружие, дальнобойное и для ближнего боя. Но потом пришел отчет от разведки. В Москве дела хреново. Наших ребят там была тьма, но что-то пошло не так. Говорили о каком-то суперзомби. Толком описания так и не предоставили. Там, где он появлялся, уничтожались целые подразделения. Всего за 3 дня сдерживать натиск Москвы стало некому. Чтобы не получить удар в спину, мы приняли тяжелое решение. И после потери всякой связи с местными гарнизонами и большей части разведки обрушили ракетный дождь на Москву. Мы думали, что угроза миновала. Мы ошиблись. Не знаю, кто ими командует, но миллионы зомби выжили, сумев укрыться в подземке, переходах, в домах и прочих убежищах. Так считают аналитики. И сложно с ними поспорить. Из разрушенного, объятого огнем города к нам пришла орда. Мы даже сосчитать их не смогли. Мы пустили в бой все, что у нас было. Все резервы, кроме ядерного оружия. Доступ к нему был только у первого. Мы пытались, мы сражались. Погибли 3 танковых дивизиона. Ракеты все, что у нас оставались в распоряжении стянувшихся к столице сил, были отправлены в бой. В том числе те наши разработки, что на бумагах давно перестали существовать, либо не существовали и вовсе. Увы, это не помогло. Если бы не героизм ребят, погибли бы все, попав в котел. Но они ценой своей жизни остановили наступление, позволили выйти из окружения. Рудноземск, кстати, еще при первых сигналах был частично эвакуирован, после чего остались лишь добровольцы, обороняющие этот город-крепость. Возможно, там до сих пор идут бои, не знаем. Связь потеряна. Мы вырвались тремя группами и наблюдали за гибелью нашего военного потенциала. Мы сделали, что могли. Разве что не умерли. Но в душах у большей части из нас сейчас пусто. Мы потеряли не только соратников, родных, близких. Мы потеряли родину. Не смогли. Три группы? Да, первая наша двинулась на юго-восток. Еще одна на запад, к ядерным европейским пустошам. И еще одна на север. Там, где меньше было живых людей, меньше и зомби. Думаю, в этом есть логика. Зомби не преследовали нас долго. Спустя всего двое суток они остановились и развернулись. Кто-то начал ими командовать. Дальше мы встретились с людьми из Доминиона и получили приглашение, от которого тяжело отказаться, когда и выбора-то особого нет. Ядерные пустоши Европы? Да, если у нас сработал зонтик, а ядерный чемоданчик исчез вместе с первым, и о его местонахождении никто не знает, то вот европейским ядерным державам не повезло. Более-менее легко отделалась Скандинавия. Германия стерт с лица земли, как и частично Франция, Чехия и Польша. Балканский полуостров теперь не больше, чем радиоактивная пустошь. Лишь в Греции и парочке городов региона разведка сообщила о хоть какой-то человеческой активности. Испания и Португалия, хоть и отделались легким испугом в вопросе ядерного удара, то вот в вопросе нашествия зомби и мутантов, а также миллионных миграций из поврежденных ударом территорий, нет. Так а кто бил-то? Да все по всем. Турция, Египет, Израиль, Англия, Греция. Говорят, даже со стороны Алжира что-то прилетело. А кроме Европы есть еще и Центральная Азия, Китай. Индусы, кстати, оказались на удивление крепким орешком. Сработал их зонтик не хуже нашего. Одна или две мелкие ядерные боеголовки лишь упали, по данным разведки. Вот такие, брат, дела. А теперь позволь мне задать вопросы. После длительного монолога под молчаливое согласие генерала полковник отхлебнул воды из стакана и наколол маринованный огурец на вилку. «Конечно, спрашивайте все. Было решено дать вам полную вводную и всю информацию, так как вы наши братья и союзники». «Так вот, у нас один вопрос есть, очень сильно нас интересующий», — осторожно начал полковник Наумов. «Вы кто, блядь, такие?» — не выдержал и рявкнул генерал. «Сэм, Сокол вышел на связь. Еще Пифия требует тебя. Она сказала, что будет через минуту». В гарнитуре прозвучал встревоженный голос Волка. Сэм посмотрел на генерала и спокойным голосом ответил. «Мы прошлое. Мы настоящее. И мы будущее этого мира. Так же, как и вы. И сейчас сюда несется одна очень загадочная дама. Один из новых владельцев этого мира. Хранительница аномальной зоны. Возможно, вы слышали о таких. Она наш и ваш». Поставил акцент на последнем слове старый переговорщик. «Союзник. Я не знаю, зачем она сюда идет. Но заклинаю вас проявить сдержанность и уважение. Без нее мы бы все не смогли дойти до этого момента. Я в этом убежден. Зовут ее Аманда, и она Оракул. А пока она направляется сюда, я прошу прощения, мне нужно принять доклад разведки». Дождавшись молчаливого согласия, продемонстрированного одним лишь движением глаз, Сэм активировал микрофон гарнитуры. «Сокол, докладывай. Что значит провал в горах? Какая вулканическая активность? Гора что сделала? Провалилась? А демоны? Хорошо. Это хорошо. Лид? Как я и думал. Возвращайся на базу. Оракул здесь. Думаю, она и расскажет нам о его судьбе. Конец связи».